Глава 22. Олеся. Пока на кухне варился суп, я придирчиво разбирала чемоданы со своей одеждой. Мама, словно орлица, стояла за спиной и делала вид, будто ее это вовсе не касается. Хотя по виду-то было понятно – недовольна. Недовольна тем, что еще одна часть моих вещей перекочевала в эту квартиру. Недовольна тем, что я так и не поговорила с Русланом. Недовольна, что чай покупаю зеленый, а кофе слишком крепкий и вообще не цикорий. Недовольна, потому что любит минестроны, а не борщ. На одних овощах далеко не уедешь, а мне нужны силы для предстоящей встречи. Кинула я ей через плечо. Сходи, сними пенку. Ты ведь еще помнишь, как это делается? Я скорее знала, чем видела, как она поджала губы и, вздернув нос, развернулась, выходя из комнаты. Встреча с Русланом была назначена уже на завтра, на 9 утра. Был час ночи, а я думала про слова Щербинского о том, что мне стоит одеться строго, но не слишком, ничего вызывающего и обтягивающего. «Не провоцируй его, не пытайся играть с ним», не показывай, что нуждаешься в его понимании и участии. «Может быть, мне вообще сидеть молча?» – ехидно спросила, пока он голосом заправского воспитателя выдавал свои рекомендации. «А ты сможешь?» Скепсис в его фразе делал мне честь. «Ха, сейчас!» Я так и думал. «Главное, Олеся, не наделай глупостей и не одевайся как подросток, ладно? Увидимся завтра!» Бросил он напоследок и отключился. Он никогда не только не здоровался и не прощался. Что не так с этим мужчиной? Но больше, чем это, меня волновала и сама встреча с мужем. Пока еще мужем. Я не могла представить, что скажу ему при встрече. Что скажет он? Мне было любопытно, знал ли Руслан о моей стычке с Беловой. Продолжал ли с ней спать? Щербинский просил не упоминать Наташу. Но как я смогу сдержаться? Почему меня вообще это волновало? Пару дней назад, заметив мой озадаченный вид, Белла Изольдовна позвала меня в ближайшее офис-кафе. Она смотрела пристально и жадно, ожидая, что я расскажу о своих переживаниях. И я рассказала о том, через что мне придется вскоре пройти, и почему у меня волнует, как все пройдет. 7 лет – это не просто цифра, Лесь. Кажется, она имела в виду то время, что я была знакома с Русланом. Это 7 твоих дней рождений, 7 его рождений, 7 раз вы встречали Новый год вместе, ходили к друзьям и семьям, выбирали подарки и мебель в дом, планировали будущее, ругались, мирились. Тебе еще нет 30, а ты уже чуть больше четверти жизни была рядом с одним человеком, и верила, что это навсегда. Ее голос был спокойным, но с каждым ее следующим словом в горле рос ком, похожий на снежок, который катают по мокрому снегу дети до тех пор, пока тот не станет достаточно велик, чтобы стать основанием для снеговика или снежной бабы. 7 лет. Это так много и так мало. Мама с папой прожили вместе 30, еще больше. Но что с ними стало? Папа в бегах из-за карточных долгов и едва ли в ближайшее время вернется. А мама одна, напугана, потеряна и совершенно бесполезна. Ее было одновременно жаль и очень хотелось стряхнуть. Так как со мной поступила Наташа на той парковке. Взять за грудки, сжать сильно-сильно и крикнуть в лицо. «Очнись, мам! Я здесь!» «И ты мне нужна!» Она обещала, что справится, но пока не смогла. Эгоистично ли с моей стороны ждать ее поддержки? Да, 7 лет я не нуждалась в родителях, вспоминала о них не так часто, как могла бы это делать хорошая дочь. Но можно сколько угодно жить прошлым и жалеть о себе, потерявшись свой привычный комфорт и уют. А можно двигаться дальше». Я осознанно хотела выбрать второе. Мама также осознанно верила в чудо, в котором папа вернется, а я прощу Руслана. В котором долги исчезнут ровно тогда, когда случатся первые два события. Но измена — не ранка от падения с велосипеда. Подорожник не поможет, а деньги — не фанчики от жвачки Лафыз. Не накопишь за пару месяцев. «Что, если я никогда не знала настоящего Руслана?» Наконец произнесла я вслух самый пугающий для себя вопрос. Он тоже крутился в моей голове уже некоторое время. Пелена злости и обиды прошла. Любовь и боль, так тесно переплетенные в узел, сдавившие сердце, стали отступать. Чем больше я погружалась в юридические проблемы других, совершенно незнакомых людей, тем начинала явственнее видеть себя со стороны. «Ты знала его, Олеся. Ты видела в нем все лучшее. Так часто бывает, когда мы любим. Возможно, что благодаря тебе он эти стороны смог себе раскрыть. Ведь ваша жизнь не всегда была такой, как последние полгода». «Конечно, нет, мы были счастливы. Довольно долго, если быть искренней до конца. Возможно, что каждому счастью отведен свой срок годности. Даже у крекеров он есть. Срок выходит, но они продолжают лежать на полке супермаркета, пока их не купят, или пока супервайзер не заметит и не отправит продукт на списание или на перебивку даты. Вроде срок прошел, но все же хорошо. Так почему бы не поставить пачку на полку снова? Так и с браком. Счастье как будто уже ушло, но мы все равно жили вместе. Нам было хорошо и интересно подталкивать друг друга вперед, тянуть, двигаться. «А потом все изменилось?» — спросила начальница. «Потом я заболела». Возможно, это стало одной из многих причин, почему наш с Русланом мир стал рушиться. Но все они потихоньку подбирались в точку отсчета и стартанули к цели сразу. Болезнь стала катализатором, той самой красной линией, за которой оказалась пустота. Пустота во взгляде, пустота в доме, пустота в душе и сердце, которая вдруг стала мне отказывать. «Когда вы встречаетесь?» «Через пару дней, так что мне нужно собраться с силами и попробовать не облажаться. Толя говорит, что я излишне импульсивна». Я вздохнула, повертев чашку в руках. «Он очень проницательный», — женщина улыбнулась. «Его место не здесь. Раньше он жил в Питере, но приехал и остался ради Алены». «Сестры?» — удивилась я, а Белла Изольдовна кивнула. «Да, отношения у них были исключительно теплые, несмотря на едкие подколки и стёб. Но, конечно, Щербинский за свою сестру встанет стеной и постарается уберечь от любой беды». «Неужели однажды не уберег? У этого мужчины столько тайн, и каждую мне хотелось узнать. Не сразу, постепенно. С ним было интересно общаться, хотя по большей части Анатолий был немногословен. Его сообщения были сухими, звонки короткими и деловыми. Но он был честен со мной. В моем деле Щербинский видел не благотворительный проект, а возможность достижения конкретных личных целей. Я не знала, каких именно. Пока не знала. Но мне казалось, рано или поздно он сможет доверять мне и расскажет о том, что именно связывает его и Руслана. Скорее всего, эта тайна не будет историей из разряда «Мы вместе играли в волейбол и не поделили одну пропущенную подачу на вылет» или «Состояли в одном клубе рыбаков, но я украл удочку Руслана, а потом врал, что не было такого». Там было что-то личное, что-то принципиальное и задевающее не только мужское эго, но и самого человека, его человеческую сущность. В тот вечер я вернулась домой и, получив очередное сообщение от робота Толи, как я его записала в своем телефоне, с вопросом о том, добралась ли я до дома, решила ему позвонить сама. Его голос был уставшим и грубым. Он снова не поздоровался. «Передумала разводиться?» — насмешливо спросил он. «Нет, но...» Пауза оказалась слишком затянутой с моей стороны, и он повесил трубку. Я не стала перезванивать, понимая, что он не в настроении. Ночью спала очень плохо, а утром привезли чемоданы с одеждой. Пришлось через нескольких знакомых передавать Руслану просьбу вернуть мои вещи. По крайней мере, в этом Макаров был благоразумен. И вот, разбирая их сейчас, я словно снова рассматривала свое прошлое. Год за годом, вещь за вещью, раскладывая и сортируя на полу вокруг себя. Было около часа ночи, встреча уже в 9, и спать оставалось примерно часов 6. А я все смотрела на одежду, пытаясь понять, кто я теперь. Вариантов было немного, и ни один из них мне особенно не нравился, ровно до тех пор, пока глаза не зацепились за нужный вариант одежды. Улыбка тронула губы. Даже если мне придется держать себя в рамках, выглядеть точно буду шикарно.